Часть вторая. Олег ехал домой в хорошем настроении. Машина резво проглатывала километры, музыка лилась из магнитолы, легкая и игривая. Все, что он наметил, получилось, как, впрочем, и всегда. Две красавицы страстно трепетали в его объятиях и попутно выполняли его требования, вплоть до самых интимных. Ему удалось изъять компромат на племянника шефа. За это шеф обещал поощрить. А как лихо он обыграл мальчишку Панкова и уложил в свою постель его жену строптивую Ленку и обвел даже самого прокурора. Эта операция стоит приключенческого романа, который он когда-нибудь напишет. Перед выездом он позвонил шефу и доложил, что уголовное дело на его племянника в связи с утерей документов будет прекращено или в крайнем случае приостановлено. Серегин сдержанно похвалил Олега и сказал, что не сомневался в нем. Сказав коротко, что ждет его завтра на работе, он отключил свой мобильник. Пока он разговаривал, какая-то синяя Ауди, обогнав Олега, опасно прижала его к обочине. Олег выскочил из машины разъяренный. Когда он подскочил к дверце нахала, чтобы разобраться, она вдруг открылась, и из машины вылез Виктор. Олег от неожиданности остановился. Кого-кого? А Виктора он не ожидал встретить. Последний раз они виделись в кафе в первый день его приезда. Тогда он познакомился с Верочкой и Леной. «Виктор? Ты? Какими судьбами? Да так резко!» А я уже было собрался бить морду нахалу, который чуть было не отправил меня в кювет. Виктор молча разглядывал лицо Олега. Вон какой красивый, уверенный и самодовольный. Прямо Джеймс Бонд. Наехал, сломал несколько судеб, заставил участвовать в своих грязных делах, не мытьем, так катаньем добился своих целей и при этом получил удовольствие, как физическое, так и моральное. Супермен. Его, видно, хорошо учили сгибать и подчинять людей. А вот уважать, жалеть, ценить тех, кто ниже, не доучили. Виктор встречал таких и раньше. Вроде грамотные, деловые, настырные, а внутри моральные уроды. Моральная сторона атрофирована. Роботы. Они многое умеют, но действуют чаще по стандарту. Это их единственное слабое место. Вот и Олег. Когда он поймет, зачем я его догнал и остановил, он не остановится, чтобы сделать из меня бифштекс. Он может легко меня вырубить и сделать все, что угодно. Но он пока не понимает, и это хорошо. Я в его глазах слабак, совок, маргинал. Бывший партчиновник, шестерка, неудачник, которому он давал уроки, как читать лекции, как увлекать людей, заставлять их делать нужные вещи. Еще минута, и он поймет опасность, и тогда мне кранты. Виктор, ни слова не говоря, коленом врезал Олегу в пах. Когда тот согнулся пополам, Виктор сильным ударом в челюсть отключил его сознание. Олег, свернувшись калачом, упал возле колеса. Виктор прошел к его машине, открыл дипломат, лежащий на заднем сиденье, забрал папку с уголовным делом. Подумав секунду, он выдернул из замка зажигания ключ с брелком и забросил его в кусты. Быстро усевшись в свою машину, он нажал на газ и, развернувшись, унесся в свой город.